Глава 10. Туда, где сомнения, позволь нести веру. Иногда, читая лекции для аудитории, я провожу небольшой, но очень наглядный опыт. Я приглашаю на сцену человека, который никогда не пробовал манго, и прошу людей в зале, которые пробовали манго, точно описать его вкус добровольцу. По очереди пытаясь сделать это, они в конце концов понимают, что все их усилия напрасны. Доброволец возвращается на свое место, так и не узнав, каково манго на вкус. Точно так же человек не может поверить в Бога, не имея непосредственного опыта общения с Ним. Если вы полагаетесь только на свидетельство и опыт других людей, у вас всегда будут оставаться сомнения. Вы находитесь в том же положении, что и доброволец, никогда не пробовавший манго. Вера не сможет вытеснить сомнения до тех пор, пока вы не бросите попытки познать Бога посредством чужих слов и чужого опыта. Вы должны сконцентрировать все свои усилия на постижении высшей энергии путем непосредственного контакта с ней. Как только вы сами узнаете, что такое духовное сознание, у вас не останется и тени сомнений. Именно такое знание я называю верой. Ее нельзя ни доказать, ни опровергнуть никакими доводами. Обретя твердую веру, вы найдете духовное решение любой проблемы, если таковая возникнет. Как победить сомнения? Откуда возникают сомнения в нашей способности находить духовные решения? Ответить на этот вопрос поможет следующий анализ различий между знанием и верованием. Верование основано на чужом опыте и свидетельствах других, тех, кто пытается заставить вас поверить в то, что истина для них. Вполне возможно, что все религиозные учения, священные книги и догматы истинны и непреложны. Однако зачастую их преподносят как абсолютную истину для всех и каждого. Я не хочу сказать, что религиозное воспитание вредно. Однако считаю, что когда человеку навязывают определенные религиозные убеждения, у него неизбежно возникают сомнения, потому что такая вера не подкреплена непосредственным переживанием божественного. Вы верите, что можете ездить на велосипеде не потому, что так утверждают другие, и не из-за того, что существует неоспоримое доказательство закона равновесия, и даже не по той причине, что все остальные ездят на велосипедах, а потому, что вы сами попробовали это делать. Вы поверили в это только благодаря своему знанию, которое почерпнули из личного опыта. То же касается знания любого рода, включая знания о Боге. Перестаньте зависеть от чужих мнений. Позвольте себе подняться вверх по энергетической лестнице и установить прямой контакт с высшим сознанием. Тогда никто не сможет поколебать вашу веру. Все, что нужно, оставить страх перед непосредственным духовным опытом. Страх и вера. Отпустив все страхи, вы осознаете свою божественную природу и обретете гармонию сознания и тела. Вера и страх, любовь и ненависть, порядок и хаос, добро и зло несовместимы. Мы уже говорили, что у всех нас есть лишь одна проблема, из которой вытекают все остальные, более мелкие. Эта проблема – чувство разобщенности с Богом. Именно из него возникают все наши страхи, порождающие сомнения. Боялись бы вы чего-либо, если бы знали, что ваше истинное «Я» является Богом. Очевидно, что у вас не было бы ни малейшего страха. Помните, что зла как такового не существует. Все есть добро, а зло – продукт индивидуального и коллективного ума, ошибка, которую необходимо исправить. В «Курсе чудес» сказано, что существует только две эмоции – любовь и страх. Страх порождает проблемы. Когда вы замещаете страх любовью, проблема покидает место своего пребывания, ваш ум. Писания напоминают нам, совершенная любовь изгоняет любой страх. Как заместить страх любовью? Мать Тереза как-то сказала одному моему другу, спросившему, что он может для нее сделать. «Встань в 4 часа утра, выйди на улицу, найди человека, который живет там и считает тебя одиноким, и убеди его, что он не одинок. Те, кто живут в нищете, кто сбился с пути, кого погубили наркотики и сломила безнадежность, считают, что они одиноки. Они нуждаются в духовной опоре, которой является любовь, главенствующая сила во Вселенной. Без нее невозможно исцелиться и обрести гармонию. Признайте и осознайте силу любви и ее превосходство над всем, что существует в этом мире. И тогда вы вместе с другими людьми сможете вернуться туда, где нет страха. Составьте список всех своих проблем и посмотрите, сможете ли вы найти среди них хоть одну, которая не происходила бы от страха из-за разобщенности с духом. В следующий раз, ощутив страх, почувствуйте себя частью совершенной любви. И вы увидите, что страх исчезнет. Любовь вытеснит его. На смену сомнениям придет вера. Вы поверите в свою способность в любой момент нести любовь туда, где живет страх разобщенности со своим источником. Я применил этот метод во время одного серьезного спора с женой. В момент крайнего раздражения, когда я отстаивал свою позицию, она с не меньшим пылом защищала свою точку зрения, я смог остановиться и понять, что чувство обиды исходит из страха, что я одинок в этом споре. В долю секунды я смог разогнать страх и отбросить в сторону эго, призывая любовь вмешаться в происходящее. Я знаю, что никогда не бываю один, и что любовь прогонит страх и смоет чувство обиды. Когда вера – это знание. Рабиндранат Тагор, великий индийский поэт, однажды сказал: «Вера – это птица, поющая в предрассветной тьме. Вера – это знание, что на смену тьме скоро придет свет. Никто не может заставить вас верить в это, ибо вере, как и любви, чуждо принуждение. Попытки насильно насадить веру чаще всего приводят к сомнениям и неверию. Если человек не готов поверить, то никакие усилия не помогут ему разглядеть свет среди тьмы. Но если вы готовы, то уверуете всем сердцем. Я расскажу, как сам пришел к вере и навсегда избавился от сомнений. Одно время я очень сомневался в существовании Бога и в возможности решать проблемы духовным способом. Я был агностиком и прагматиком, считающим, что если что-то невозможно увидеть, потрогать, услышать или понюхать, значит, этого не существует. Но однажды мне рассказали притчу, которая изменила мое отношение к Богу. Эта простая притча показала мне всю абсурдность идеи о том, что Вселенная возникла сама по себе, без вмешательства высшего разума. Представьте себе свалку, разбросанные повсюду обрывки провода, куски металлолома, шины, подушки, электроприборы, шурупы и болты, стекло, крышки от унитазов и множество другого хлама. Внезапно над свалкой проносится сильный ветер, и весь мусор поднимается в воздух, предметы сталкиваются друг с другом, летят и падают то здесь, то там. Вдруг ветер ослабевает, и вот мы видим, на месте свалки, где раньше был мусор, стоит огромный реактивный лайнер «Боинг 777», готовый подняться в воздух. Совершенно случайно разнородный хлам превратился в слаженный механизм. Размышляя об абсурдности этой ситуации, я вспомнил о своей недавней публикации, объяснявшей возникновение Вселенной, возникшей из невообразимого количества составных частей в результате случайного совпадения и стечения обстоятельств. Но осознав, что за всем мирозданием стоит разумная созидающая сила, я пересмотрел свои атеистические взгляды. И я понял, что существует разумная система, которую называют по-разному, но в основе которой лежит энергия взаимодействия, гармонии, мира, изобилия и любви, дающая начало всему. Все мы являемся частью этой системы. Пребывая в волнах этой изначальной энергии, человек постоянно соприкасается с силой, которую я называю Божьим Духом. Я знаю, что в любой момент могу передать свою жизнь на попечение этой силе. Заметив, что под давлением проблем я начинаю забывать о единой созидательной силе, я призываю любовь занять место иллюзорных проблем. Иначе говоря, я противопоставляю веру сомнениям, и они рассеиваются. Эта мысль очень хорошо выражена в старой ирландской поговорке. В дверь постучался страх. Вера отворила, но там никого не оказалось. Как с помощью веры управлять судьбой? Вера рассеивает сомнения и позволяет человеку взять на себя ответственность за свою жизнь. С верой мы избавляемся от страхов и обретаем понимание, что в трудный момент всегда можем обратиться за помощью к высшей созидательной силе. Нам не нужно доказывать ее существование. Нет необходимости в чем-то одобрении или признании. Нам не требуется отстаивать свою веру. По словам Карла Юнга, главное в жизни человека – это его отношение к вечности. Уделите время, чтобы самому понять, как вы относитесь к вечности. Мне всегда казалось, что вера является моим глубоко личным делом. Кроме того, я знаю, что, пытаясь обратить другого в свою веру, я не только попусту трачу время, но и отдаляюсь от духа, погружаясь в мир эго. Когда я защищаю и отстаиваю свою веру, то чувствую потребность быть правым. У меня сразу же возникают сомнения, и духовное сознание становится для меня недоступным. Сохраняя спокойствие и контакт с духовной энергией знания, я привношу энергию любви и умиротворения в текущую ситуацию. Нахожу духовное решение. Привношу веру в пространство, где царит сомнение, источник которого эго. Таким образом, вера позволяет мне в любой момент погрузиться в себя и обрести контроль над собственной жизнью. Сознательно установив контакт с Богом и познав Его на собственном опыте, вы сможете в любой момент применить это знание на практике. Это не верование, переданное по наследству, а знание, принадлежащее вам одному. Вы можете обращаться к своей вере каждый раз, когда перед вами встает непреодолимая на первый взгляд проблема. Вспомните слова царя Давида. «Даже если пойду долиной смертной тени, не устрашусь зла, ибо ты со мной». Далее я поделюсь некоторыми советами, которые, надеюсь, укрепят вашу веру в трудные минуты сомнений. Несколько практических советов, как верой преодолеть сомнения. Медитация представляет собой совершенную технику снятия стресса, избавления от усталости и обретения общего ощущения комфорта. Однако главная ценность медитации в том, что она позволяет установить сознательный контакт с Богом и таким образом укрепить веру в Его присутствие, ощущаемое везде и в любой момент времени. Осознание своей внутренней связи с Богом рассеет все ваши сомнения и сомнения окружающих вас людей. Именно такое понимание укрепляет веру. Непосредственный опыт приобретенной медитации даст вам веру такой силы, что ничьи, даже ваши собственные сомнения и страхи, не смогут ее поколебать. В этом и состоит ценность медитации. Развивайте веру в неведомое. Неведомым я называю то, что недоступно чувствам. Будучи воплощенными в материи существами, мы вынуждены взаимодействовать с окружающим миром, полагаясь на органы чувств. Если мы не можем что-либо увидеть, потрогать, попробовать на вкус, услышать или понюхать, мы считаем, что этого не существует. Верить – значит выйти за пределы чувственного опыта навстречу духовному сознанию, недоступному пяти чувствам. Когда я только начал писать книги, я был абсолютно уверен, что они будут опубликованы. Моя вера всегда была твердой и непоколебимой, даже когда я слышал от неудавшихся писателей сомнения по поводу моего успеха, которые уверяли, что знают весь этот бизнес изнутри. Будучи еще молодым преподавателем колледжа, я заявил своим ученикам, что опубликую свою книгу и выступлю по радио и телевидению. Этот поступок, как и многие другие, был продиктован верой в неведанное и моим горячим желанием претворить мечты в реальность. Такого рода вера подобна невидимому и мощному магниту, притягивающему все, чего вы желаете всем сердцем и на что надеетесь. Развивайте эту веру, даже если у вас нет никаких материальных оснований для нее. Какими бы ни были окружающие вас обстоятельства, как только ваша мечта будет обозначена, прояснится и путь к ее воплощению, и сама Вселенная откликнется и поможет вам осуществить свое намерение. Со мной всегда происходило именно так. Еще будучи ребенком, я репетировал свои выступления по телевидению. В студенческие годы, сидя в аудитории и слушая скучных преподавателей, пережевывающих один и тот же устаревший материал, я рисовал в своем воображении, какими вдохновенными, занимательными, увлекательными и содержательными будут мои лекции перед аудиториями в разных частях света. У меня не было ничего, кроме мечты о выступлениях в детских домах, в армейских частях и колледжах. Если вы верите в свою мечту и не отказываетесь от нее, все сомнения уйдут. Буддийская пословица гласит: «Если твой взор обращен в правильном направлении, все, что тебе нужно делать, это идти». Создайте свою молитву для общения с Богом. Цель молитвы, как я уже говорил, не в том, чтобы заставить Бога предоставить вам особые привилегии, а скорее, чтобы вспомнить о своей постоянной связи с Ним. Сёрен Киркегор, известный датский теолог, однажды сказал: «Молитва не меняет Бога, но она меняет того, кто молится». Изменение заключается в том, что вера развеивает все сомнения. Я молюсь для того, чтобы вспомнить о безмолвном внутреннем обитателе и пообщаться с высшей энергией, которая является источником моего существования. Я никогда не прошу Бога оказать мне покровительство, исполнить мои желания, решить мои проблемы, исцелить моих друзей. Я никогда не пытаюсь каким-либо образом повлиять на Бога. Любые проблемы и неприятности возникают потому, что мы считаем материальный мир более реальным, чем мир духовный. Во время молитвы для меня нет ничего важнее, чем бесконечный мир Духа. Я верю в его присутствие и расстаюсь с мелочными требованиями эго. Я тотчас же оказываюсь в мире спокойствия и тишины. Я стремлюсь следовать совету святого Франциска, молясь Богу, ничего не просите. Молясь в уединении, вы воссоединяетесь с духовным сознанием, с Богом. Молитесь и в радости, и в горе. Молитва напоминает о необходимости связаться с высокими духовными вибрациями, сущностью которых является любовь, мир, благожелательность и прощение. Халиль Джибран так говорит о молитве: «Вы молитесь в несчастье и нужде, но будете ли вы молиться в полноте своей радости и в изобилии своих дней?» Такое общение с Богом даст вам несокрушимую веру, которую вы сможете противопоставить любым сомнениям в своей жизни. Укрепляйтесь в вере, а не в сомнениях. Верить значит полностью полагаться на помощь духовной энергии и на свою неразрывную связь с Духом. Если вместо этого вы говорите себе, что ваши проблемы неразрешимы, и Бог не слышит вас, вы тем самым утверждаетесь в своих сомнениях, а не в вере. Иисус сказал: «Мир мой даю вам». Он не заявлял, что обрести мир очень трудно и что за него надо бороться. Во время исцеления больных он не говорил: «В последнее время в мире не было достигнуто больших успехов в лечении проказа, но если ты послушаешь меня, то с вероятностью 30% не умрешь в ближайшие 5 лет». Вместо этого он с наивысшей верой объявлял: «Ты здоров», и происходило исцеление. Всеми своими словами и деяниями он утверждал веру, а не сомнение. Когда возникают сомнения, старайтесь укреплять веру, убеждая себя, что у вас все получится, и вы справитесь со всеми трудностями. Утверждайте веру мысленно, письменно и вербально. «Я намерен достичь благосостояния. Я сделаю все необходимое для решения этой проблемы. Я знаю, что не одинок, и верю, что все происходящее к лучшему. Я не отдам свою энергию несчастью или проблемам, потому что знаю, все происходит согласно божественному промыслу. Я уверена, что Бог направит меня на истинный путь». Это укрепит вашу веру и поможет в конце концов найти духовное решение любой проблемы. Не зацикливайтесь на проблемах. постарайтесь думать о них не дольше нескольких минут. Увидев, что проблема отнимает у вас слишком много времени и сил, выбросьте из головы мысли о ней и скажите, обращаясь к Богу: «Я не знаю, что мне делать, но доверяю тебе решить эту проблему». Тем самым вы подготовите себя к принятию решения. И оно не заставит себя ждать. Вы удивитесь, как раньше до него не додумались. Возможно, вы возразите, что не так-то просто отвлечься от мысли о проблеме. Осмелюсь предположить, что именно из-за такого образа мыслей в вашей жизни и возникло такое количество проблем. На самом деле вы можете утихомирить ум и верить проблемы Богу. Причина, по которой вам это трудно сделать, кроется в вашей убежденности, что вы можете рассчитывать лишь на собственные силы, а надеяться на Бога значит бежать от действительности. Но помните, мышление определяет бытие. Бесконечное обдумывание проблем породит лишь новые трудности. Силой молитвы помогайте обрести веру тем, кто увяз в мире сомнений. Здесь я приведу присланную мне в письме историю о том, как коллективная молитва помогла женщине, у которой обнаружили рак яичников. Я воспроизвожу рассказ без изменений, за исключением имен участников. Я встретила Сару на собрании бойскаутов, куда мы привели своих сыновей. Сара сообщила, что у нее обнаружили рак яичников в 4-й стадии, и что ей, по словам врачей, осталось жить меньше года. Ей предложили пройти курс химиотерапии, чтобы продлить жизнь на несколько месяцев. Это было в марте 1999 года. Она заплакала, а я попыталась ее успокоить. Я почувствовала, что между нами установилась некая связь, и в тот вечер решила, что должна что-то для нее сделать. После долгих раздумий я решила, что совместная молитва будет наилучшей помощью. Я только слышала об этом, но никогда не пробовала и не знала, с чего начать. Я связалась с ее мужем. Он дал мне список ее родственников и друзей. Я организовала встречу с некоторыми из них, а 3 пастора из нашей церкви сами выразили желание помочь. После нескольких встреч мы согласовали дату, место и время, разослали приглашения и так далее. В церковь пришло много людей, и все приняли участие в пении и молитвах за нее. Вечер прошел великолепно, сила молитвы была очевидна. После этой встречи я вернулась домой с хорошим чувством, что нам удалось что-то сделать. Но надежды у меня не было. Болезнь прогрессировала. Я разговаривала с некоторыми из ее лечащих врачей, друзьями нашей семьи, и они объяснили, что почти все больные этой страшной разновидностью рака вскоре умирают. Поэтому все, что они могут сделать, это уменьшить ее страдания. С того времени я не часто общалась с Сарой. На Рождество она прислала мне открытку, в которой как будто прощалась со мной. В январе 2000 года курс химиотерапии был завершен, и больше ничего нельзя было сделать. Ей провели диагностическую операцию, чтобы определить состояние яичников и выяснить, насколько распространился рак. К большому удивлению, от опухоли не осталось и следа. Свершилось чудо. Я до сих пор не могу оправиться от шока. Неужели молитва настолько действенна? Как вы думаете? Вы знаете, что я думаю об этом. Молитва – это духовная энергия, ведущая к Богу. А с Богом все возможно. Разве излечение от рака является исключением? Пусть ваша вера будет только между вами и Богом. склонность навязывать свои убеждения другим приводит к тому, что на смену духовному пониманию и вере приходит эго. Почему? Потому что вам приходится доказывать свою правоту, а других считать неправыми. Это понижает частоту вашей энергии до уровня конфликта, злобы, обиды, страха и тому подобных чувств. Держите свою веру при себе и любите тех, кто не согласен с вами. Это позволит вам сохранять покой и в то же время излучать его вовне. Пусть о вашей вере знает только Бог и вы. Это поможет вам избавиться от сомнений гораздо лучше, чем споры и попытки обратить других в свою веру. Относите свои заслуги насчет Бога. Когда меня поздравляют с выходом новой книги или записи и превозносят мои достижения, я всегда вежливо благодарю этих людей, но в глубине души считаю, что все делает Бог. Бог пишет все книги, делает записи, пишет все картины, сочиняет всю музыку. И вообще все на свете создается вселенским сознанием, которое мы называем Богом. Я лишь его инструмент. Когда я избегаю тщеславия и мысленно отказываюсь от похвал, у меня все идет как по маслу. Я настраиваюсь на духовную волну, и мои пальцы, держащие ручку, двигаются сами, исписывая стопки бумаг. Выступая перед аудиторией, я произношу слова, которые приходят откуда-то сами собой. Я часто говорю своей жене, что когда меня посещает вдохновение, время как будто перестает существовать. Пролетая час за часом, все идет гладко, и я чувствую, что во мне бурлят доселе дремавшие силы. Невидимая сила заставляет мое сердце биться и гнать по венам кровь. И та же сила гонит слова в мое перо. Я благоговею перед ней. Я верю ей. Я знаю, что она никогда не покинет меня. Я знаю, что никогда не смогу разлучиться с ней. И я, и она вечны. Мое же ничтожное эго не имеет никакого отношения к моим достижениям. Дышите с Богом. То, что я вам предлагаю, может показаться странным, но дыхание является феноменальным средством укрепления веры. Когда вас начинают одолевать сомнения, сосредоточьтесь на своем дыхании. В течение нескольких минут выполняйте следующее упражнение. Делайте глубокий вдох, потом задерживайте дыхание и медленно выдыхайте. Глубоко осознавайте это потрясающее явление, которое мы называем дыханием. Несколько минут осознанного глубокого дыхания возвращают меня к вере в невидимую силу, которая является источником жизни. Вдох и выдох подобны биению сердца и волнам океана, постоянно набегающим и отступающим. Осознанное дыхание станет звеном, соединяющим вас с Богом, особенно когда вы чувствуете, что утратили эту связь из-за иллюзорных проблем, возникших в уме. Осознанное дыхание успокоит, умиротворит и поддержит вас. Я нахожу этот способ чрезвычайно полезным. Напоминайте себе о действенности веры, доказательством чему служит, к примеру, плацебо. В качестве эксперимента людям давали простой мел под видом таблеток, и они, веря в их действенность, излечивались от своих болезней. Это показывает, что во многих случаях лечит вера, а не лекарство. Вера заставляет организм действовать в согласии с нашими желаниями. Столь же сильная вера в божественную энергию привнесет в вашу жизнь мир и гармонию. Перу Уильяма Блейка принадлежит остроумный стишок, которым я завершаю эту главу. «Возникни у солнца с луной сомнения, они бы погасли в то же мгновение». Вера, и только вера, делает светлой нашу жизнь и жизнь всех в этом мире.